Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити» на Радио России. И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин, который, впрочем, проводя предыдущую программу, даже как-то не сообразил, что сегодня мы выходим в удивительный чисто русский праздник, встречающийся только в нашей стране, в Старый Новый Год. Надо же, какое замечательное словосочетание. И поэтому и в начале, и в конце программы, как я надеюсь, я успею вас поздравить с наступающим последним российским Новым Годом. Хочу я сказать, что мы договорились продолжить предновогодний разговор, может быть, это символично, о искусстве чтения. Может быть, это самое лучшее пожелание на Старый Новый Год глобально, чтобы книги вернулись в своем, ну, не знаю, привычном и главном модусе бытия в наши дома. Мне всегда казалось очень важным, и сейчас кажется очень важным, поговорить не о книгах, а об искусстве чтения. Ну, все же знают, что можно книгу перелистать, можно ее просмотреть и пробежать. Существует выборочное чтение. Читают кусочек, потом книгу откладывают, потом читают еще кусочек. Бывает чтение запойное. Это тоже все знают. Я вдруг понял неожиданно для себя, что мы даже просто разучились говорить о том, что же все-таки значит читать. О том, как надо читать. И вот, скажем, пожалуй, одна из главных бед сегодняшних школьников, особенно по гуманитарным предметам, если уж нет такого врожденного дара, то они с невероятным трудом выделяют главное в тексте. Они этого мучительно не умеют, потому что в телевизоре этому научиться невозможно. Там уже давно главное выделили, и только это главное, по мнению авторов там, передачи, программы или выпуска новостей, и сообщили. Так вот, ваши советы о том, как читать, что нужно брать из книги, как открыть для себя снова чудо книги, может быть, не общие советы, а что-то из вашего личного опыта читателей. Поскольку чтение – это высочайшее искусство, наверное. И книга – форма настолько древняя, что все-таки я надеюсь, что она останется для человечества вечным источником информации, источником чувств, источником роста своей собственной личности. Так вот, я бы хотел, чтобы наши читающие слушатели, а у нас очень много читающих слушателей, и спасибо им за это большое, поделились по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира и Радио России, и программы «Серебряные нити» тоже. Поделились опытом, как надо читать, чтобы почувствовать чудо, потому что, ну чего же, кроме чуда мы хотим, ничего, кроме чуда мы ждем в эту последнюю из затянувшихся новогодних ночей. Итак, я хочу поговорить об искусстве чтения, о том, как правильно читать книги и как неправильно, что можно и нужно вынести из книги, что самое главное для читателя при чтении книги. И вообще, существует ли такое искусство? Искусство чтения книги. Впрочем, вот, например, слова Гёте, которые я очень часто вспоминаю, поскольку чем старше становлюсь, тем лучше их понимаю. Он писал так, точнее говоря, говорил Керману: «Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет, и все не могу сказать, что я вполне достиг цели». Вот такая широкая тема. Ну, как я и говорил, наверное, чтение можно иллюстрировать решительно любой музыкой. Сегодня мне хочется, ну, может быть, потому что Новый год, поставить просто разные веселые и чувствующие мелодии из читающих 60-х любимых моих годов, потому что, может быть, просто музыка того времени, когда читали больше и интереснее, в чем-то по-своему именно этим, как мне кажется, большим количеством чувств и притягательно. Как правильно читать, дорогие радиослушатели, как научиться читать? 495 956 15 14. Looks like it's gonna hail. Baby, baby, it looks like it's gonna hail. You better come inside, let me teach you how to jive and wheel. Oh, you gotta jump, jive and then you really gotta jump, jive and then you really gotta jump, jive and then you really gotta jump, jive and then you really gotta jump, jive and then you will. Papa's in the icebox looking for a can of ale. Mama's in the backyard learning how to jive and wheel. Oh, you gotta jump jiving, then you really gotta jump jiving, then you really gotta jump jiving, then you really gotta jump jiving, then you really gotta jump jiving, then you will. Известная когда-то притча о чтении. Между прочим, как все притчи, видимо, имеющие достаточно много уровней смысла. Так вот, один очень почтенный индус в качестве доказательства своей образованности однажды сел и прочел полностью происхождение человека и происхождение видов Чарльза Дарвина. И когда его спросили, ну вот, вы действительно очень начитанный и очень образованный человек. Расскажите, пожалуйста, о чем же все-таки эти две огромные книги Чарльза Дарвина? И тогда он сказал, вы знаете, главная мысль этих книг давным-давно известна любым индусам. Это книги о переселении душ, несомненно. Ну вот, просто притча, понимаете ее, как знаете. А на проводе у нас Ирина из города Ульяновска. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Мне очень приятно, что вы позвонили, потому что я расскажу слушателям предысторию. У нас есть маленькая страничка в интернете. Ирина рассказала там об одном своем сновидении, и я попросил ее дозвониться до прямого эфира и рассказать об этом нашим слушателям. Она любезно согласилась, и для меня, мне кажется, необыкновенно важным этот ее рассказ. Знаете, можно я сначала всех вас наступающим вторым Новым годом поздравлю. Просто праздник какой-то удивительный. Как бы еще второй шанс всем нам вот после вашей программы сгадать желание, пожелать всем друг другу успехов, удачи. А методику предложите? А это вы предлагаете. У вас замечательная методика. У меня есть в арсенале множество методик загадывания желания. Но можно, да? Ничего, Ирин, если я расскажу. Ага. У нас есть еще одна замечательная посетительница нашей странички в интернете и радиослушательница. Ее зовут Людмила. И вот она рассказала мне там на сайте о том, как, значит, нужно правильно загадывать желание. На личный ящик прислала сообщение, я решил разболтать, честное слово. Тем более, что методика такая, знаете, почти книжная. Берете бумажки, на бумажках пишете 12 самых главных своих желаний. Самых главных. Мне кажется, это самая важная часть методики, потому что мы давно уже разучились формулировать, чего мы хотим. В письменном виде, не так мычанием и пощелкиванием пальцами, а вот в письменном виде, в книжном. Потом эти бумажки складываете, кладете себе под подушку. А завтра утром, когда под будильник сладко потягиваетесь, запускаете, так знаете, с удовольствием руку под подушку, вытягиваете оттуда бумажку, и вот то желание, которое на этой бумажке окажется, оно сбудется совершенно точно, железно и гарантированно. Слушательница Людмила и программой «Серебряные нити» правда сбудется. Вот, поскольку, наверное, оно как что-то написанное, чего нельзя вырубить топором, просто останется в голове, как минимум. О магии я судить не берусь. И все-таки про ваш сон, Ирина. Да, хорошо. Мне хочется вот рассказать о очень достаточно же давнишнем сне. Я его увидела более 10 лет назад. И его сюжет сам достаточно простой, а странными, необычными, как-то непередаваемыми словами внутреннее пространство сна. И очень странные, необычные и совершенно нездешние пережитые там мной чувства и ощущения. Все это описывать очень сложно, и поэтому вот все внутренние необычные сна я описать не могу, и я расскажу просто его сюжет. Передо мной в каком-то многообъемном пространстве сна находилась книга. Книга была очень большая, размером с приличный письменный стол, за которым в моем представлении всегда работают великие писатели. А раз была книга, значит, ее надо было начинать читать. И я подумала, как же я справлюсь с такой большой книгой. Она была уже раскрыта. Я наклонилась к ней, чтобы полистать, узнать название, посмотреть оглавление, прочитать вступление и заключение. И услышала голос. Ты не должна трогать книгу, ты должна ее только читать. Я не видела, кто со мной говорил. Человек находился справа и чуть сзади меня. И все мои попытки его увидеть никогда не увенчались успехом. А на мой поворот головы человек ровно настолько же отодвигался, уходя из поля зрения. «Как же я буду читать, если я не должна ее трогать?» – спросила я. «Ее будут читать другие». Я гляделась. По разным сторонам книги стояли два молодых человека. В светлых, легких одеждах, напоминавших одеяния священников, но только были легкие, пластичные и простые. И они молча переворачивали страницы. Один дал лист со своей стороны и передавал другому, а тот бережно опускал его на своей стороне. И я начала читать эту книгу. Там была информация, которую я знала. Там были ответы, которые я искала. Там были захватывающие знания, которые я сразу не смогла понять. Страницы перелистывались в каком-то четко заданном ритме. И временами я просила, подождите, мне нужно перечитать и подумать. Я пыталась вернуться к какому-то восторженно захватившему меня месту в книге. Не надо возвращаться, подумаешь потом. Сейчас ты должна просто читать, говорил мне голос. Я проснулась, так и не дочитав книгу. Пока достаточно, сказал голос, и я проснулась. Проснулась я в каком-то восторге. Легкая, счастливая и все-таки чуть-чуть разочарованная. Я помнила сон во всех его мельчайших подробностях, кроме самого главного. Я не помнила ничего, о чем была книга. Ничего, о чем читала, я так и не смогла вспомнить. Хотя ощущение, что во сне я понимала то, о чем читала, и запоминала то, что мне надо подумать, вот это ощущение осталось. За эти годы я прочитала много разных книг, нужных, ненужных, и вот в какие-то моменты я застывала в изумлении. Я это точно уже читала. И вот это был знак к тому, что здесь, где-то здесь, я найду нужную мне информацию, чтобы понять что-то, понять те знания, которые хранятся уже в моей душе, по-видимому. Но так пока и не понято мною. Вот для меня вот искусство чтения заключается именно в этом. Понять и осознать знания, которые уже записаны в своей книге. И мне еще вот хочется привести одну очень близкую для меня цитату из автобиографии Марины Ивановны Цветаевой. Я ее тоже позже нашла и почувствовала очень близкое. 47 лет от роду скажу, что все, что мне суждено было узнать, узнала до 7 лет, а все последующие 40 осознавала. И мой сон, вот, судя по всему, об этом же. Все мы знаем что-то важное и нужное, что-то присущее только нам, и должны это что-то осознать сами, всей своей жизнью. А книги, другие мысли, другие чувства, другие ощущения — это дорога, путь, тропинка в этом действенном осознавании. Я вот так думаю. Спасибо большое, Ирин. Дело в том, что я считаю, что вот в этих двух притчах той о происхождении видов и индусе, который я рассказал в начале, и в том, что рассказываете вы, собственно, есть все о книгах. Ну, просто чтобы добавить. Я, конечно, не взял с собой студию, но после того, как я читал Иринино сообщение, я вспоминал и держал в руках старинные русские книжки. Если хотите, это тоже еще одна притча. Это некий древний жанр. Жанр рукописный. Когда-то такие книги попадались букинистам во множестве. Сейчас стали не очень частыми. Я все гладил в руках рукописную книжку конца 18-го, начала 19 века, которую, по всей видимости, где-то в крестьянской семье какой-то грамотный человек книжку писал всю свою жизнь. То есть на протяжении многих десятилетий, как можно судить по бумаге. Это, конечно же, не его книга. И его. Потому что из разных прочитанных им книг в разные годы он выписывал поразившие его фрагменты, те фрагменты, которые показались ему близкими, те фрагменты, которые он хотел передать своим детям, внукам, не знаю, своей семье. Такие рукописные книги-цитатники являются, наверное, земным вариантом вот той небесной книги, которую читала в своем сне Ирина. Это послание, написанное не мной, своего рода хрестоматия. Но хрестоматия не по предмету, а хрестоматия меня. Хрестоматия, в которой изложено то, что я успел понять, почувствовать и счел самым важным в жизни. Это, между прочим, тоже некоторый человеческий книжный опыт, опыт искусства чтения, который надо бы на самом деле нам тоже перенять, потому что даже если мы сами не в состоянии написать книгу, то передать детям вот такую хрестоматию меня, хрестоматию самого важного, то, что я успел прочесть, и что было важно для меня настолько, что я переписал это от руки, оформил своими доморощенными, но своими картинками, не чужими, и оставил для того, чтобы дети искали дальше, и каждый писал еще одну свою книгу. Ну, по крайней мере, у меня вот такая ассоциация. Но в сущности, ведь когда мы приходим в магазин и всегда интуитивно в книжном магазине находим книгу, прочесть ее не удается, предисловие и послесловие не всегда сообщают важное. Мы можем только открыть, заглянуть, увидеть какой-то абзац. Мы говорили об этом в прошлом передаче и чувствуем, это моя книга. А моя книга, в смысле сна Ирины, это та книга, которую я уже читал. Здравствуйте, Дина Тимофеевна. Предельно рада вас слышать. Очень интересная тема. Начну с того, что мне сейчас 73 года. Если человек не влюблен в книгу с детства, ему трудно в зрелом возрасте к ней обратиться. Книга очень многое о себе говорит сразу в тот момент, когда мы берем ее в руки. Во-первых, есть оглавление. Во-вторых, уже давно для каждой книги пишется аннотация в ней, краткое содержание. Это уже ее паспорт. Вот начать с этого. Теперь абзацы. Каждый абзац несет свою какую-то только ему свойственную информацию. Что еще сказать? Пока училась в школе, легко постигла мудрость, как важно почитывать уроки наперед. Мало почитывать, но и пересказывать. И посыпались с 8 класса сплошные пятерки. Потому что пока объясняют, а у меня на закрепление это великолепно. Поэтому за моей спиной институт педагогический, геофак, курс английского языка отлично, курс японского языка отлично. Сейчас я читаю Джеймса Джойса, самого интригующего писателя ирландского. Кстати, недавно появился его памятник на территории библиотеки иностранной литературы. Во весь рост, чудаковатый, смешной, но писатель изумительный, и я начала читать. Мало кто за это возьмется. Я с третьей попытки взяла эту книгу в библиотеке. Называется «Улиссес» на английском языке. Невероятно трудно вчитываюсь, но надо посадить себя действительно в глухой танк. И не торопиться. До этого мои интересы, знаете как, они расходятся между такими серьезными, ответственными вещами. И потом я выиграла на радио Макса Фрая. Большая телега, развлекательная, много роднит. С Диной Рубиной на солнечной стороне улицы. Ну вот. Спасибо большое. Меня. Спасибо, Дина Тимофеевна. Ну, в общем-то, совет понятен. Но все-таки хоть немножко про искусство чтения. Давайте об этом после небольшой следующей музыкальной паузы. Let's fly way up to the clouds. Away from the maddening crowds. We can sing in the glow of a star that I know of, where lovers enjoy peace of mind. Let us leave the confusion and all this illusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Volare, oh. My happy heart sings. Your love has given me wings. Penso che io sogno così non ritorni mai più. Mi dipinge con le mani e la faccia di blu. poi d'improvviso tenido dal veretto rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, e chi dice di stare lassù, e volavo, volavo, venice un'alte del sole con coro più su. Mentre molto pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu dipinto di blu, venite di stare lassù. Nel blu dipinto di blu. Серебряные нити. Мы по-прежнему в программе «Серебряные нити», по-прежнему пытаемся говорить об искусстве чтения и, конечно, о Старом Новом Годе. И я хотел сказать, что вообще мне известна только одна книга на эту тему на русском языке. Может, есть еще, я просто не знаю. Замечательная брошюра Сергея Иннокентьевича Поварнина, изданная в 1924 году. Она называется просто «Как читать?». Неожиданный вопрос. Но вот это действительно так. Это одно из единственных на русском языке руководств по методике чтения. Как ни странно, такие методики, как вы, наверное, уже видите, тоже нужны. Он, кстати говоря, неоднократно в своей брошюре обращает внимание на опасности неправильного чтения. Мы об этом, видимо, сейчас совсем уже не задумываемся. Но вполне возможно, что именно это неправильное чтение нас ко многому когда-то за годы и привело. Он писал: «Плохое чтение, цитирую, препятствует иногда нормальному развитию способностей и нередко портит их, например, ослабляет способность к сосредоточению внимания, волю и способность размышлять. Не менее важно и то обстоятельство, продолжаю цитировать, что плохое чтение очень способствует выработке двух нежелательных типов людей – фразера и человека с кашей в голове. Фразером называют того, кто любит говорить громкие слова, между тем, как в душе этим словам нет соответствия. Мысли, чувства, связанные с ним, ему на самом деле глубоко безразличны. Его жизнь и поступки часто определяются совершенно противоположными настоящими его мыслями и чувствами. А у человека с кашей в голове надерганы отовсюду разные отрывки знания. И все они без связи с друг другом или в совершенно фантастической, бредовой связи. Без системы, плохо понятные и совершенно непереваренные. Кроме того, все это порождает такие типы дореволюционной интеллигенции, дореволюционной, как типа людей книжно мыслящих и праздно болтающих. Теперь таких людей нет, потому что все, по всей видимости, научились читать. Ну, я не могу, к сожалению, наверное, удержаться и поставить вопрос, который очень важен для книжек моих или нашей программы «Серебряные нити». Добрый вечер. Я бы хотела приобрести книгу, которая называется «Человек зависимый». Как это можно сделать? Буду очень благодарна, если эта книга появится у меня. Вот. Вопрос, кстати, очень своевременный, потому что, обратите внимание, пожалуйста, в связи с, в общем, бредовой, конечно, совершенно судьбой почему-то, ну, так уж мне везет, моих книг, они всегда издаются каким-то загадочным образом, а может, сейчас просто такие уж в книжном мире времена в области чудес чтения. Обратите внимание, что телефон, по которому можно заказать книги, изменился. А теперь все книги, которые есть в наличии, можно заказать по телефону 495-410-15-99. Причем я имею в виду не только книжку «Человек зависимый» и не только двухтомник «Поиск видения», да, который основан на наших радийных тренингах «Обучительница Катя», и который сложно читать из-за всех тех самых опечаток, за которые я извиняюсь перед слушателями. Почему-то извиняюсь вместо издательства. Ну, в общем, что делать? Но вот из радостных известий я хочу сказать, что книжка «Таблетка от смерти» точно, я надеюсь, что на этот раз обмана не будет, точно появится в 20-х числах этого месяца, то есть уже практически через неделю. Ее уже сейчас гарантированно можно заказать по тому же телефону. Телефон этот 495, это код города Москвы, 410-15-99. 495-410-1599. По этому телефону можно заказать и получить все наши совместные с Радио России книжки. Все. Я надеюсь, что искусство чтения и в этом вам пригодится. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. А правда ли написано у меня на экране, что вам 15 лет? Да, это так. Расскажете ли вы нам что-нибудь про искусство чтения? Кстати, с наступающим вас Старым Новым Годом. Вас тоже. Хочется сказать такие слова. Вот по моему мнению, что книги – это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Еще мое мнение такое, что... Никит, как вы читаете книги? Ну вот, вы знаете, Я считаю, что содержание книги – это главная ее ценность. Ну, просто содержание – это тоже очень разные какие-то такие аспекты. Вот, например, в художественной литературе описание природы можно считать содержанием? Или отбросим за ненадобностью? Я, знаете, что имею в виду? Я имею в виду простой вопрос. Ну вот раньше были в моде курсы быстрого чтения. Да, и вообще как-то всегда на моей памяти было очень модно хвастаться, что книги надо заглатывать. Чем как бы больше ты прочел книг, тем выше твоя интеллектуальная ценность. Ну, собственно, курсы быстрого чтения, они существовали ровно с той же самой целью. Вот как вы считаете, они нужны? Ну, я считаю, курсы, я считаю, нужны. А читать надо как? Главное, чтобы человек-читатель, он понимал, о чем читает. Что для этого надо сделать? Ну, как бы, когда мы читаем, мы вдумываемся в каждое предложение, в каждое слово. Тогда только мы представляем, только после этого мы представляем, как мы сами участники этой книги, ну, или какой-нибудь другой. Мы совершаем в нее путешествие. Надо пытаться... Смотрите, это же какие-то очень простые, правда, какие-то понятия. Читать надо, вот как Сергей Иннокентьевич Поварнин писал, углубленно. Да? Он, знаете, метафору такую приводил. Вот говорил, представьте себе бочку с водой. Если мы ненадолгое время вложим, мне просто очень нравится, в воду конец палки и станем кружить ею, у поверхности вода придет в движение, но не глубже. А если мы опустим палку поглубже, продолжая кружить ею, то большая часть воды задвигается. А если мы опустим палку до дна, вся вода придет в движение. Это грубое сравнение, цитирую, иллюстрирует разницу между поверхностным и глубоким чтением. Чем больше элементов душевной жизни вовлекается в работу при чтении, тем больше устанавливается связи между тем, что мы читаем, и тем, что уже имеется в сознании и чувствах, тем чтение глубже. Содержание книги должно усвоиться нами, стать своим, стать составной частью в содержании нашей личности, поскольку мы с ним согласны. Обратите внимание, это важно. Но содержание всякой хорошей книги очень многослойно. Сжато в какую-то форму, в которой выражено во многом своей своеобразной особенностью. Спасибо, Никита, большое. Спасибо, Никита. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. С Новым годом, с новым счастьем. С Новым годом. Я читаю книжки, считаю, что надо медленно читать. Хотя мама меня все время с детства торопила, говорит, ты хватай, я так не умею. Я почитаю, вернусь обратно, если что-то мне интересно. Вспомню, что это там было. И очень люблю Пушкина, Александр Сергеевич. Да уж, стихи, если уж говорить о Пушкине, о стихах, то стихи глотать совсем невозможно. Не переваришь точно, можно даже подавиться. Это факт такой. Но он и прозу тоже пишет. Ну, конечно, да, да. И до сих пор пишет. Ой, извините. Нет, наверное, вы правы. И пишет до сих пор. Я хочу сказать, что еще важно? Важно, вот я очень удивилась, когда посмотрела фильм «Барышня крестьянка». Он такой большой, красивый, а у Пушкина совсем два листочка. И сегодня я услышала по радио, что я помню «Чудное мгновение», оказывается, это слова Жуковского. И заимствовал Александр Сергеевич у него, и потом написал такое прекрасное стихотворение. Для меня это было откровением по радио. Так что же сделал режиссер? Ну, он добавил там, но фильм получился хороший. Наверное, добавить-то он не смог. Он как бы прав. Он заснул все как-нибудь. Он, по всей видимости, попробовал развернуть, да? Да, он приукрасил там что-то. Смотрите, это же главная функция книги вообще. Да, я вот что-то читаю, это расширение души. Отсюда я противник быстрого чтения. По той простой причине, что каждый фрагмент, когда вы его читаете, должен вызывать осознанный отклик в душе. Конечно, надо же все это представить. И вот тогда можно будет делать из короткой вещицы большое красивое кино, и оно будет уже твоим, потому что это будут твои развороты, твоя расширенная душа, которая не наглоталась, а переварила, переработала то, что сказал автор. Она усвоила эту книгу. Я хочу сказать, что мыслить последовательно и осторожно – целое богатство. Спасибо большое, Светлана. Дело в том, что кто обладает им, тот обладает настоящей образованностью. Ведь вот все то, что Поварнин описывал как книжномыслящие, праздноболтающие фразеры, люди с кашей в голове, это люди, которые нас окружают. А у меня осталось всего полторы минуты, и я не знаю, что же сказать главного. Главного, наверное, нужно сказать, что есть и две как бы детали вот этого последовательного и осторожного чтения. Первая деталь – это воображение. Вообще, мы с вами страдаем ослаблением внимания по отношению к книжной строке. Мы не запоминаем текст, и дети наши не запоминают текст, потому что мы не в состоянии как следует сосредоточиться на том, на чем мы читаем. И это такое упражнение, которое я настоятельно рекомендую, особенно у любимых писателей и поэтов, взять отрывок в 2-3 строчки и стараться прочесть его с полной концентрацией внимания так, чтобы его мысль стала для вас прозрачной и отчетлива. Потом закрыть глаза, посмотреть, какие же картинки расширения возникают у вас в душе, а потом уже читать дальше. Вот есть ли такое упражнение по отчетливому до прозрачности пониманию нескольких предложений для вас будет великолепным снотворным, то это значит, ваше внимание ослаблено, и ослаблено не только по отношению к книге, по отношению к жизни тоже, и вам такие упражнения нужно делать каждый день. Второе, и обыкновенно важное, ведь сейчас книга вот у этих самых людей с кашей в голове может стать опасным оружием для каких-то кривобоких, косых, полумистических, полуматериалистических, полубредовых точек зрения, о которых мы тоже часто вспоминали. Нужно научиться улавливать сомнения. Вот неизвестно, что в книге вызывает нашу мысль, наше взаимодействие, наше расширение на одну эту личность книги. Это согласие, восторг от хорошо сформулированной мысли или сомнение и протест. Вот ни в коем случае нельзя убеждать себя, что автор прав, потому что он умный, раз он написал такую толстую книгу. И когда у вас в некий миг чтения книги возникают сомнения, нужно учиться искать новый и другой материал, в том числе и художественный материал, для того, чтобы доказать правоту или своей точки зрения, или точки зрения автора. Нужно учиться в своем воображении останавливаться не только на том, что вам нравится, но и на том, что у вас вызывает протест и сомнения. Только так можно добиться образованности, если вы образовываете сами себя. А только так можно не превратиться в человека с кашей в голове. Чтобы, если определить, что же возбуждает вашу мысль, красота текста, истины, которые в нем изложены, родство ваше к тексту или такое же ваше родственное сомнение, сопротивление ему, оно тоже необыкновенно важно. И помните об этом, и это все, что, о чем я успеваю сказать. Давайте попробуем поговорить в ближайший понедельник об одной особенности нашего нынешнего состояния. Вот в том самом, на той самой страничке в интернете, о которой мы вспоминали, ее обозначили словами «Моя хата с краю, ничего не знаю». Очень многие люди сейчас пытаются жить именно так, а вот что же означает эта пословица и это состояние души? «Моя хата с краю, ничего не знаю». Спасибо всем большое. Покойной ночи. So nice to come home to.